Глава 54. 25 коммунистов, выданных повстанцам Сердобским полком, под усиленным конвоем выступили из Усть-Хоперской. О побеге нельзя было и думать. Иван Алексеевич, хромая в середине толпы пленных, с тоскою и ненавистью оглядывал окаменевшие в злобе лица казаков-конвоиров, думал: наведут нам концы. Если не будет суда, пропадем. Среди конвоиров преобладали бородачи. Командовал ими старик-старовер, вахмистр атаманского полка. С самого начала, как только вышли из Усть-Хоперской, он приказал пленным не разговаривать, не курить, не обращаться с вопросами к конвоирам. «Молитвы читайте, анчихристовы слуги! На смерть идете! Нечего грешить в остатние часы! У, забыли Бога! Предались нечистому! Заклеймились вражьим клеймом!» И то поднимал наган самозвод, то теребил надетый на шею витой револьверный шнур. Среди пленных было лишь двое коммунистов из комсостава Сердобского полка. Остальные, за исключением Ивана Алексеевича, все иногородние, из станицы Еланской, рослые и здоровые ребята, вступившие в партию с момента прихода в станицу советских войск, служившие милиционерами, председателями хуторских ревкомов, после восстания бежавшие в Усть-Хоперскую и влившиеся в Сердобский полк. В прошлом почти все они были ремесленниками, плотники, столяры, бондари, каменщики, печники, сапожники, портные. Старшему из них на вид было не более 30 лет, самому молодому — лет 20. Плотные, красивые здоровяки с крупными руками, раздавленными тяжелым физическим трудом, широкоплечие и грудастые, по внешнему виду они резко отличались от сгорбленных стариков-конвоиров. «Судить нас будут. Как думаешь?» — шепнул шагавший рядом с Иваном Алексеевичем один из еланских коммунистов. Едва ли. Побьют? Должно быть. Да ведь у них же нет расстрелов. Казаки так говорили, помнишь? Иван Алексеевич промолчал, но и у него искрой на ветру схватилась надежда. А ведь верно? Им нас нельзя будет расстрелять. У них у сволочей лозунг был выкинутый: «Долой коммуну, грабежи и расстрелы». Они, по слухам, только на каторгу осуждали. Осудят к розгам, к каторге. Ну да это не страшно. На каторге посидим до зимы, а зимою, как только Дон станет, наши опять их нажмут. Вспыхнула была надежда и погасла, как искра на ветру. Не побьют. Озлели, как черти. Прощай, жизнь. Эх, не так бы надо. Воевал с ними и их же жалел сердцем. Не жалеть надо было, а бить и вырубать все до корня. Он стиснул кулаки, зашевелил в бессильной ярости плечами и тотчас же споткнулся, чуть не упал от удара сзади в голову. — Ты че, кулачья сучишь, волчий блуд? — Ты че, спрашиваю, кулачья сучишь? — загремел, наезжая на него конем, вахмистер, начальник конвоя. Он ударил Ивана Алексеевича еще раз плетью, рассек ему лицо наискось от надбровной кости до крутого с ямочкой посередине подбородка. — Кого бьешь? — Меня ударь, папаш, меня! — Он же раненый! За что ты его? — с просящей улыбкой, с дрожью в голосе крикнул один из еланцев и, шагнув из толпы, выставил вперед крутую плотницкую грудь, заслонив Иван Алексеевич. — И тебе хватит. — Бейте их, станишники! Бей коммунистов! Плеть с такой силой разрубила защитную летнюю рубаху на плече еланца, что лоскутья свернулись, как листья, припаленные огнем. Омочив их, из раны, из стремительно вздувшегося рубца потекла черная убойная кровь. Вахмистер